وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، сегодня продолжаем у нас иншаллах пятый урок по теме разрушить своего идола. И иншаллах сегодня у нас будет опасность тщеславия. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله мы разбираем очень важную, очень нужную тему. Но прежде чем продолжить разбирать, хотелось бы напомнить, что это мы разбираем не для того, чтобы разбирать других, а для того, чтобы разбирать самих себя. Поэтому нужно четко и осторожно относиться к этому вопросу, разбору вот этих всех проявлений, качеств и тому подобное. Почему? Потому что может стать причиной, вместо спасения стать причиной гибели. То есть как больной, который ему дали лекарство, и он неправильно начал применять лекарство, то это может стать причиной его проблемы, или если он применяет лекарство другому человеку, это у этого другого человека может быть проблема. Поэтому еще раз говорим, это мы берем только для того, чтобы сами учиться разбираться с самих себе. В первую очередь. Потому что то, что мы добиваемся, это мы приземляем самого себя. А если мы не будем приземлять самого себя, а будем разбирать не для других, то мы дадим очень хорошую почву для нас, чтобы он взлетел. То есть с чем боролись, на то и напоролись, и тогда может уже трудно его вернуть на место, поэтому пока куда-то не улетели, не взлетели, давайте закроем остальные глаза и будем разбираться с самими собой. И сегодняшний урок очень кстати для того, чтобы предостеречь нас об этой опасности, опасности тщеславия. То есть к чему может привести, чем это, какие последствия, опасные последствия может быть у этого заболевания. У тщеславия только негативные последствия на человека, на душу человека. И эта опасность еще опасна тем, что она может постигнуть любого человека. Не в зависимости от его положения, как мы уже говорили, знаний и так далее. Если бы не было так опасно, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нас не предупреждал бы и не перечислил бы тщеславие из губительных вещей, из губительных грехов. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, а то, что касается губительных вещей, губящих человека, то это алчность, следование алчности и тщеславие, самодовольство, восхищение человека самим собой. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил из тех, что губит человека, не оставив ему спасение на спасение субхану та'аля. И самое первое, это у нас самая первая опасность, где у нас слайд? Самое первое тщеславие – это многобожье. То есть тщеславие может быть причиной многобожья. Когда человек тщеславен, восхищается самим